80-е. Впервые за последнее время Игорь встал радостно. Посмотрел в окно, мир оказался довольно симпатичным. Игорь глядел на прохожих и размышлял, как, между прочим, что почти все эти люди его и Игоря знают. А если сейчас он выйдет на улицу, практически каждый из них поглядит на него заинтересованно. Эта незамысловатая мысль порождала в душе спокойный восторг. То есть именно такое состояние души, когда ты радуешься чему-то невероятно хорошему и твердо знаешь, что оно никуда не денется. Радость Игоря, впрочем, была вызвана не этим привычным же обстоятельством. Радость возникла от того, что через полтора, то нет уж, через час, за ним придет машина, на которой он отправится в свой московский век. В ту самую газету, из которой его столь позорно выгнали. Он поедет по слезной просьбе главного редактора, да еще и на машине главного редактора, поедет, в сущности, с одной целью — прошвырнуться по знакомым коридорам, как победитель. Разве ж плохой повод для радости? В телевизионном Тихонькине Борзенко себя узнал, и узнаванию этому чрезвычайно обрадовался. Позвонил Игорю и завопил необиженно, но радостно. «Ну ты молоток! Этот актер, по-моему, даже внешне мне похож. Мне понравилось, знаешь. На самого себя смотреть понравилось, забавное занятие. Мне уже звонили близкие друзья, все одобрили, а жена, знаешь, сказала: вот, Борзенко, всю твою кобелину и суть вытащили, но она не просто так сказала, а с уважением». «Вот она, бессмысленность сатиры», — размышлял Игорь, пока Борзенко рассказывал про приятную тяжесть, свалившуюся на него славы. «Сатира бессмысленна не потому, что ее герои себя не узнают, как раз потому, что узнают и этому узнаванию радуются. Человек ведь главное, что про него говорили. А как про него говорят, это дело второе». Телефонный монолог Борзенко закончился неожиданно. Вместо того, чтобы попроситься на эфир, а Игорь уже ждал этой просьбы и даже готовил слова для отказа, так вот вместо этого понятного Владимир Юрьевич попросил совсем о другом, неясно. «Игорек, не побрезгуй старыми друзьями, зайди к нам в московский век, посидим, выпьем, потолкуем». К такому повороту событий Игорь был не готов, поэтому спросил просто, хотя и нелепо. «Зачем?» «У меня к тебе предложение имеется, заманчивое. Хочешь заработать?» Борзенко назвал сумму. Сумма была подозрительно притягательна. «Я с тобой машинку пришлю», — продолжал давить Борзенко. «Приедешь к старым друзьям, посмотришь, как мы живем, обсудим. Тебе сумма-то нравится?» Такая сумма не понравиться не могла. За час, что оставался до приезда машины, надо было успеть позавтракать, погулять с Кульбитом и одеться как-нибудь так, чтобы в кругу старых товарищей чувствовать себя уютно и защищен. Поначалу не обратил внимания на то, что Кульбит не носится по своему обыкновению по квартире, а лежит себе тихонько в коридоре. Когда же подошел к нему, понял, что пес захворал. Кульбит тяжело дышал, высунув язык, глаза его слезились. Пес смотрел нежно и виновато, словно стесняясь того, что может доставить хозяину неприятность. — Ну что, дружище? — наклонился Игорь над псом. — Гулять пойдешь? Пес тут же вскочил радостно и стал носиться по квартире, как всегда, не веря своему счастью. — Ерунда, — сказал Игорь вслух. — Вы, дворняги, не болеете. Правильно, Кульбит? Игорю показалось, что вместо ответа собака замерла и снова посмотрела на него виновато. Но он решил, что этого быть не может. Собаки, как всем известно, человеческого языка не понимают. Показалось. Померещилось. Ерунда. Больная собака так радоваться жизни не сможет. Когда Игорь возвращался с прогулки, машина Борзенко уж стояла у подъезда. За рулем сидел все тот же Петр Петрович, бессменный водитель главного редактора. Всю свою жизнь Петр Петрович служил в КГБ, откуда был уволен за аморалку. Говорят, что этот факт так потряс Борзенко, что он тут же взял немолодого майора на работу. Петр Петрович знал про своего хозяина все, но никогда ничего не рассказывал, сохраняя верность начальнику, который его за аморалку не волит никогда. От своей прежней работы Петр Петрович сохранил привычку зимой и летом одеваться в темный костюм, белую рубашку и серый галстук, а также удивительную способность общаться только вопросами. Он никогда ничего не утверждал, всегда спрашивал. Даже здоровался Петр Петрович в вопросительной интонации. «Добрый день, не так ли?» Так же странный прощался. «До свидания, надеюсь». Увидев Игоря, Петр Петрович выскочил из машины и бросился ему навстречу с криком: «Здравствуйте! Не так ли? Вы выглядите, по-моему, неплохо!» Неожиданно Игорь понял, что ему приятно видеть этого странноватого старика, который так смешно суетится перед ним. И от нахлынувших чувств Игорь даже приобнял Петра Петровича, а что-то совсем растерялся и спросил: «Как здоровье ваше?» «Отлично!» — ответил Игорь. «А вот пес! Собака, она ведь здоровей человека!» — поинтересовался сам у себя Петр Петрович. Сам же себе кивнул утвердительно. Игорь понял, что майор прав, окончательно успокоился. Когда подъехали к газете, Петр Петрович спросил: «Дорогу к кабинету не забыли, думаю?» «Такое не забывается», — попробовал пошутить Игорь, забыв, что Петр Петрович на всякий случай на шутки никогда не реагирует. «Ну, до свидания, надеюсь», — спросил на прощание Петр Петрович. И Игорь вошел в редакцию. Маленькая вахтерша Манечка, завидев его, тут же вскочила и начала причитать: «Ой, гляжу тебя по телевизору! Хорош! Прям наглядеться не могу! Как хорош!» Игорь понял, что вахтерша Манечка едва ли не единственный человек в редакции, которого ему приятно видеть. Надо ли подробно описывать приход Спартака к побежденным им римским патрициям? Надо ли в красках рисовать картину выхода Гулливера к лилипутам, прекрасно понимающим, к тому же, и собственное лилипутство, и трагическую невозможность дорасти до Гулливера? Надо ли напоминать, как глава какого-нибудь государства встречается с тружениками этого государства? Вот так, чуть скромным, но абсолютным победителем, прошел Игорь по редакционным коридорам, с радостью отмечая, с каким восторженным любопытством смотрят на него вчерашние коллеги. Пожимал руки, вздрагивал уголками губ, обозначая улыбку. Скромно отводил глаза, когда хвалили, даже дал пару автографов коллегам от коллеги с уважением. При этом, однако, старался вести себя так, чтобы ни у кого не возникало сомнений, кто тут Спартак, кто побежденный патриций. Секретарша Изольда, которая, как всегда, играла на компьютере, как всегда проигрывала, вскочила: «Ой, рада вам! Ой, рада! Это ж надо! Наш человек! Такая звезда! Такая звезда!» «Чей это ваш?» — хотел спросить Игорь, но решил не портить себе настроение. Игорь еще не успел переступить порог кабинета, а Борзенко уж выскочил из-за стола. Улыбка главного редактора была настолько широкой, что, казалось, уголки губ вот-вот достанут до глаз. «Рад!» — кричал Борзенко. «Вот кому я рад! Как приятно, что наши люди известны всей стране! Месяц, как говорится, начинали ведь! Вот как оно ведь! Вот!» Таким своего главного редактора Игорь не видел никогда. Однако от подробного разглядывания Борзенко с последующими далеко и широко идущими выводами Игорь отвлекало два обстоятельства. Одно приятное — накрытый стол. Не то чтобы там было накрыто нечто невероятное, ну, коньячок, ну и корочка черная, внушительной горкой, лежащая на чайном блюдце, лимончик, колбаска, хоть и твердый, копченый, но порезанный так тоненько, словно через нее хотели наблюдать, например, солнечное затмение. Ну, там помидорчики еще, огурчики там. Лучок, картошечка, судя по неуверенно поднимавшемуся пару, еще теплая, буженинка, раскрошившаяся под ножом. В общем, ничего особенного. Приятен был сам факт. В кабинете, откуда его не так давно выгнали с унижениями, нынче его ждали и принимали на высшем по меркам главного редактора уровне. Второе. Обстоятельство было удивительно, даже отчасти жутковато. На стене кабинета Борзен, как всегда, были развешаны верстки полос будущего номера. Среди них Игорь увидел полосу с его собственным очерком «Извинись перед собакой». Очерк венчал огромная фотография Игоря. Борзенко поймал его взгляд и расхохотался. «Не ожидал! Сюрприз для тебя! Ты, извини, тогда погорячился, рукопись порвал, но тоже хорош! Мне пришлось твое заявление об уходе самому переписывать, самому же подписывать!» Игорь подошел к полосе. Это был его текст. Слово в слово, практически без справки. «Откуда?» — выдохнул он. «Можно было бы сказать, что, мол, рукописи не горят», — рассмеялся Борзенко. «Но это неправда. А то, что компьютер — окно в мир, это ж истина абсолютная, не так ли?» Игорь вспомнил, что точно такие же слова ему говорил странный незнакомец. Что Борзенко практически повторил их, было неприятно, даже жутковато. «Один из героев очерка, Поликарпов, говорят, повесился», — вздохнул Игорь. Это сообщение на Борзенко не повлияло никак. «Да?» — спросил он. Ну, что ждет? Да ты не волнуйся, Игорек, мы его либо вовсе вычеркнем, либо сносочку сделаем черненьким, меленько, нон-паралькой. Что ж мы, не профессионалы, что ли? Борзенко садил за стол, коньячку налил, тост произнес, в котором красочно поведал что-то про старую дружбу и новые грани таланта. Коньячок приятно согрел внутренний мир, отчего мир внешний тоже уж не казался столь противным. Борзенко поинтересовался. Позвонила ему Ираида и просил Игоря. Ну, для родной-то газеты уж будь любезен, самые откровенные слова, самые откровенные, сам понимаешь. И снова Игорь не стал возражать, потому что выпивать и закусывать было, очевидно, приятнее, чем бессмысленно спорить. После третьей рюмки Борзенко начал постепенно переходить к делу. Для начала главный редактор поведал про то, что нашелся-таки человек, сильно способствующий тому, чтобы «Московский век» стал эротичным изданием. «Мы заняли серьезную нишу», — гордо сообщил Борзенко. «Мы ж не про задницы рассказываем и про сиськи. Мы говорим об эротике в нашей жизни, в нашей повседневности. Очень интересная тема. Вот, например, Госдума». «Козел, который деньги дает, сексуальный маньяк, что ли?» — перебил Игорь главного редактора. Простой этот вопрос привел Борзенко в некоторые замешательства. Он огляделся по сторонам, будто проверяя, не подслушивает ли его, пришел на шепот. «Игорь, тебе как практически родному человеку расскажу. Вообще-то об этом все знают, но как-то говорить не принято. Короче, если кто об этом вдруг слишком много говорит, то начинаются неприятности, которые, как правило, заканчиваются некрологом». «Ты о чем говоришь-то?» Игорь резко перешел с главным на «ты». Главный воспринял это как должное. Таким образом, над поверженной крепостью был поднят еще один победный флаг. «Понимаешь?» Борзенко говорил уж еле слышно. «Мужик, который дает деньги, голубой». «Экая невидаль!» — Игорь зачерпнул ложкой икру и с удовольствием съел. «Так ведь он не просто голубой. Он голубой, как бы это сказать... стеснительный, что ли, он так боится, что все узнают про его странные пристрастия, что вкладывает деньги в эротические издания и всячески создает себе имидж любителя женской красоты. Ты ведь говоришь, что все знают про его голубизну, но он же не знает, что все знают». Борзенко налил себе коньяку, выпил, выдохнул и продолжил. «Ты, Игорек, все-таки по-прежнему плохо разбираешься в нашем мире. У нас ведь главное не то, что есть на самом деле, а то, что про тебя говорят. Ты не видишь, что делается. Реальность уж давно никого не...» Борзенко замер. «Извини. Не волнует. Волнует слухи, разговоры, реклама, опять же. Кого по телевидению показали, тот и гений. Извини, я сейчас не тебя имею в виду. Я тут с вашим шефом Зарубиным встречался. Интересный, кстати, мужик. Так вот он мне обещал в какую-нибудь передачу пристроить. Вот я пару передачек проведу и стану одним из самых популярных главных редакторов. Наш мир устроен по такому закону. Что про тебя говорят, то есть и правда. А что есть на самом деле только ближайшим родственникам, и интересно». Борзенко сделал паузу и окончательно перешел к делу. «А ходил я к нему, Игорек, по твоему, между прочим, поводу». Игорь представил себе картину. Борзенко и Зарубин сидят наверняка, пьют и обсуждают его, Игоря. И эта картинка Игорю не понравилась. Борзенко замолчал, видимо, ожидая вопросов. Поскольку их не последовало, продолжил сам. «Тут видишь ли, какое дело? У этого самого стеснительного голубого ты, Игорек, любимый ведущий. Собственно, у меня тоже любимый, но, боюсь, мы с ним в это слово вкладываем разный, так сказать, смысл». Картина мира, еще недавно казавшаяся столь прекрасной и монолитной, вдруг распалась, как мозаика, на остальные части, что, безусловно, означало лишь одно. Картина эта в очередной раз становилась бредовой. У Игоря не было ни желания, ни сил что-либо спрашивать. Он молча ждал продолжения. Оно последовало незамедлительно. «Он это, естественно, никак не продемонстрирует. Ну, может, там руку тебе пожмет, сфотографируется рядом. У этих голубых, говорят, свои представления о любви, но за рамки не выйдет, так что тебе бояться нечего». «Я и не боюсь», — зачем-то вякнул Игорь. «Ну и молодец!» Не столько обрадовался, сколько удивился Борзенко. «Короче говоря, этот голубой миллионер даст денег на проведение конкурса «Жопяра года». По-моему, мы его еще при тебе придумали. Да. Но он даст денег только при одном условии. Если вести конкурс, будешь ты». «Не буду», — буркнул Игорь, ни на секунду не задумываясь. «Погоди, Ты погоди, не горячись. Глаза главного горели тем самым нездоровым блеском, который появлялся в них всегда, когда он говорил о чем-то, что его самого касалось, а значит, волновало. «Я ж тебе сумму называл?» И Борзенко повторил этот, признаться, весьма сладкий набор цифр. «Это раз. Снимать будет ваш бомб, который получится, это тоже не маленький куш. Я тебе уверяю, Зарубин такой человек, чтобы денег просто так выпускать из рук. Это два. Ну и в-третьих, Крюк, ты представь, как это будет. Я тебе, ей-богу, завидую, — искренне вздохнул Борзенко. Ты на сцене в смокинге и в бабочке. Это Голубой хочет, чтобы ты был при полном параде. Ну и чего, тебе ж нетрудно приодеться, тем более за наш счет. А у тебя десятки, а может быть, сотни женских задниц, конечно, грудей без них, что за конкурс? И все такие разные, такие близкие, такие соблазнительные, — Борзенко сглотнул. И ты там шлепнул, тут поцеловал, а бабоньки все тебя любят, потому что это ведь конкурс. Совсем неизвестно, может, решающий голос тебе принадлежит. Потом там же не только сцена, понимаешь? Там ведь что, кулиса есть? Там вот что главное-то? А у тебя, я говорю, как у ведущего отдельная комната. Борзенко вздохнул тяжело и печально. Столько баб, а у тебя отдельная комната. Я говорю, ты ж мужик, представь себе, какая-то будет красота, еще заметь, за удовольствие тебе же заплатят. Игорь представил, чуть более твердо сказал. Нет. Да. — улыбнулся Борзенко. — Я тебе еще одну вещь не сказал. — Твой друг Серегин, говорят, тоже поддержал твою кандидатуру. — Игорек, ты в деле, и тебе слинять никто не позволит, понял? — Может, он меня на понт берет, — подумал вдруг Игорь. — Серегин вообще история таинственная, а Зубин вполне возможно вообще ничего не знает. Игорь посмотрел на Борзенко глазами Петра Петровича и спросил, — А почему ты мне все это рассказываешь? — Ты... а не сам Зарубин. Я все-таки у него работаю, а не у тебя. — А потому, уважаемый Игорь Маркович, что Зарубин дело хорошо понимает и хамом прослыть не хочет. Конкурс «Жопяра года» придумал я лично. Проводит его не Зарубин, твой любимый, а я твой друг, Вовка Борзенко. И ведущего я приглашаю, и денежки через меня идут. И платить тебе будет опять же не Зарубин, а лично Владимир Юрьевич Борзенко. А у нас кто жопу... Зарубин снова сделал паузу. — И имеет, тот ее заказывает. — Но если ты, юный пионер, будешь отказываться, Борис Сергеевич с тобой, разумеется, побеседует, и, подозреваю, побеседует круто. — А вот мы это поглядим, — подумал Игорь. — Зарубин круто вообще не умеет говорить. Он еще раз жестко сказал. — Нет. Выпил залпом рюмку коньяка, съел подряд две ложки икры, и, прощавшись с Борзенко, вышел из редакции в твердую уверенность, что будет ловить такси. Но его перехватил Петр Петрович. — Вы домой, Игорь Маркович, подвезти? Отказываться было глупо, да и незачем. Во дворе своего дома Игорь сразу заметил огромный черный «Мерседес» с затемненными стеклами. Рядом с «Мерседесом» стоял человек, которого Игорь когда-то видел на телевидении. — За вами машина? — уважительно спросил Петр Петрович. Ответ на этот вопрос Игорь точно не знал, и потому промолчал. Машина, тем не менее, приехала именно за ним. Через полчаса Игорь сидел в кабинете у Зарубина. Здесь к его приходу явно не готовились. Более того, Зарубин даже не то что бросился ему навстречу, а даже не оторвался от бумаг. И чем дольше смотрел Игорь на то, как Зарубин молча изучает какие-то документы и подписывает неясные счета, тем более неприятно он себя ощущал. Наконец Зарубин заговорил, не отрываясь, впрочем, от бумаг. — Вы что себе позволяете, Игорь Маркович? Но Зарубин, оказывается, спрашивал про другое. Он достал из ящика стола фотографию и положил перед Игорем. — Вы знаете эту женщину? Это было то самое фото, которое однажды ему уже показывал следователь Тихонькин. На Игоре задумчиво и лирично смотрела Ирина. Стало абсолютно очевидно, что шандец пошел по кругу. — Знаю. — Хорошо, хоть не отпирайтесь. Зарубин, наконец, оторвался от бумаг. Эта женщина, кстати, с очень интересной и необычной судьбой. Прекрасная героиня для нашей, вашей программы. Кстати, у нее там что-то такое с собаками связано, так что можно было бы как раз слезы подснять. Так вот, она утверждает, что вы вымогаете у нее деньги за участие в передаче. Признаться, я не поверил. Но теперь, Игорь Маркович, я даже и не знаю, что и думать. Вы, оказывается, считаете возможным выбирать, какие передачи вам стоит вести, а какие нет. Игорь не видел никакой связи между историей с Ириной и его отказом вести конкурс «Жопяра года», но чувствовал, что какая-то связь, очевидно, есть, причем весьма и весьма крепкая. — Борис Сергеевич, — начал Игорь, Вы ведь интеллигентный человек, вы должны понять, что конкурс под названием «Жопяра года» — это беспредел. Наша интеллигентная студия... Зарубин не дал ему договорить. Он ударил кулаком по стулу, вскочил и начал орать. Как выяснилось, орет Зарубин громко и страшно. «Вы где живете, Петров? Может быть, в цивилизованной стране живете, Петров? Нет, вы живете в стране взрывающихся домов и переходов, горящих башен и тонущих подлодок, в стране воров и коррупционеров, в стране бесконечных войн, в стране, где спит муж больны все, общество, государство, люди, пресса, телевидение, радио, литература, искусство. У нас у всех разрушена иммунная система, мы все перестали отличать болезнь от здоровья, все. Не знаю, хотел возразить Петров, я, наверное, действительно живу в какой-то другой стране, но Зарубин продолжал кричать, так что возражать ему было совершенно невозможно. — И вы говорите о беспределе. — Что это значит, — хотелось бы вас спросить. — Может, вы знаете, где предел нашему идиотизму и глупости? — Вы хотите остаться чистеньким в стране, где дерьмо не просто раскидано по улицам, а летает в воздухе? Вышел на улицу, сразу наглотался дерьма. — Я и так всех вас берегу. Я и так за вас дерьмо ложками хлебаю. Ложками! А вы капелька боитесь испачкаться. — Нехорошо это, Игорь Маркович, просто по-человечески нехорошо, не по-товарищески. Мы из вас сделали звезду, а вы ручки боитесь испачкать. — Запомните, Петров, в нашей стране норм нет, и это плохо, но ненормальности тоже нет, и это хорошо. — Я понятно объясняю? Зарубин сел и начал руками причесывать свои длинные рыжие волосы. Почему-то именно в этот момент проснулась гора интуиции и сказала довольно резко. Но ведь ты не можешь просто так уйти, даже не пытавшись возразить. Вот Игорь пытался. Борис Сергеевич, что вы такое говорите? Я про страну спорить не стану, ваше дело как к ней относиться. Но я, признаюсь, живу в какой-то другой стране. Ладно, речь не об этом. Но вы ведь умный человек. Разве вы не понимаете, если с волками жить и по-волчьи выть, сам становишься волком? Если все говорить больны СПИДом, то хотя бы попробовать оставаться здоровым. Только в этом спасение. Одно в этом. И один человек здоров, два целые студии. Но Зарубин снова ее перебил. А в программу «Соседи здоровые люди» приходят. А ведет ее здоровый человек. Рассказывать на всю страну, что все мужики хотят трахать тебя, или наоборот, ты сам мечтаешь перетрахать всех баб. Это что? Признак здоровья? А просить деньги за участие в передаче у несчастной поэтессы, которая... вынуждены зарабатывать на хлеб, убивая собак. Это для вас есть норма? Что-то вы, Игорь Маркович, о своем здоровье уж как-то слишком изобретательны. Разговор считаю законченным. Пойдете к этому, как его, офигенко? Борзенко с чем-то правил Зарубина, Игорь. Ну и хрен с ним. Борзенко-то Борзенко. Пойдете к нему, узнаете план конкурса про жопяру и проведете его с блеском. Я, между прочим, буду там членом жюри и зазорным это не считаю, хотя... Председатель у нас тот самый голубой, которому вы так не кстати понравились. И буду слушать этого педрилу и улыбаться им. А деньги, которые нам за это заплатят, пойдут вам и вашим товарищам. Кроме этого, вам, насколько мне известно, еще и отдельно заплатят. И неплохо заплатят. Между прочим, я не прошу вас поделиться этими деньгами, как сделал бы на моем месте любой иной руководитель, потому что в настоящей семье старшие и младших деньги не отбирают. Вы свободны. Игорь встал. Я надеюсь, Игорь Маркович, подобных разговоров у нас больше не будет. Я тоже, — сказал Игорь, — но сказал это как-то неправильно, пожалуй, излишне твердо, потому что Зарубин сначала просто посмотрел на него вопросительно, а потом добавил. И помните, пожалуйста, про условия контракта. Телевидение, господин Петров, — это армия. Наше сложнейшее производство держится на армейской дисциплине. Прошу об этом не забывать. Игорь понял, что теперь только чудо может избавить его от проведения конкурса «Жопяра года». Но, с другой стороны, только чудо может заставить его этот конкурс вести. О реакции Маши не хотелось и думать. Что скажет на это мама, тоже было понятно. Но самое ужасное заключалось в том, что категорически не хотелось признаваться даже самому себе. В том, что ты абсолютно беспомощная, безвольная кукла, с которой можно делать все, что угодно, причем в любом количестве. Шандец, кажется, опять дошел до своего дна. А может быть, это снова ступенька, кто ж его знает?